Фрейд был слегка взволнован. Фэншэй и Мартен решили провести несколько испытаний, чтобы понаблюдать, на что способна мышь ради того, чтобы коснуться рукояти, которая дает разряд в зону под названием «Последний секрет». Доктор Фэншэ поместил в своей лаборатории камеру, чтобы Жан-Луи Мартен мог за всем следить. Взамен тот сообщал ему свои замечания. Сперва мышь заметила в глубине прозрачного лабиринта рукоять и понеслась в этом направлении.